Прошло несколько часов. Окружающая их обстановка за это время сильно изменилась. Голый Сора в одной ковбойской шляпе сидел среди тропических джунглей. В этот пейзаж вклинивались истуканы Муай и египетские пирамиды. Сора ел карри, на коленях у него сидела Шира, на голове которой красовались кошачьи ушки. Завернувшись в шарф на голое тело, она ела конфеты. Напротив них по-прежнему нагая Джибрил. Стараниями Соры она лишалась любой одежды, которую пыталась себе материализовать. А Стеф... А Стеф в этот момент, с трудом сохраняя последние остатки рассудка, вовсю протидирала от толпы ктулхуподобных чудовищ. «Джибрил, ты как? Не проголодалась?» — спросил Сора с набитым ртом. «Мантия!» «Не волнуйтесь, крылатые, в отличие от слабых аммонитий, в пище не нуждаются. Я Льгао». «Понятно. А во сне? Скоро утро. Не пора ли тебе уже сдаться?» «Отдых нам тоже не нужен. Спасибо за заботу. И словарный запас мой бесконечен. Я готова составлять вам компанию хоть дни, хоть месяцы до тех пор, пока запас ваших знаний полностью не истощится». Доброжелательно ответил ему Джибрил. И Стеф почувствовал в груди холодок отчаяния, осознав, что та не шутит. Но Сора выглядел вполне беспечным. «Извини уж, но утро я все-таки предпочел бы встретить уже у себя в комнате. Оболочка». «Понимаю. Ну, если вы устали, то, может, проиграйте мне специально альбом», сказала Джибрил и с улыбкой добавила. «Для таких жалких существ, как Эмманити, вы и так уже достаточно меня развлекли». Сора поморщился. «Раздражает меня, как ты при любой возможности называешь нас слабыми или жалкими. Монстр!» После того, как он произнес это слово, гнавшиеся за Стеф чудовища исчезли. «Наконец-то!» Простонал Стеф, падая на землю. Бросив на нее быстрый взгляд, Сора продолжил. «Нет, я понимаю, конечно, что по сравнению с шестой по рангу расы мы кажемся букашками. Но, как по мне, иногда и букашек стоит бояться». «Прошу прощения, я и подумать не могла, что вы не считаете себя слабыми», — искренне изумилась Джибрил. «Роль». На лице Сора гримаса раздражения сменилась насмешливой улыбкой. «Ну, если ты впрямь думаешь, что неуязвимость и вечная жизнь делает вас сильными, то слабая здесь как раз ты». «Хотите сказать, я в чем-то уступаю Эмманите?» — вздрогнул Джибрил. Сора вызывал у нее не уважение, а скорее любопытство. Словно интересная книга. А услышать от книги, что ты ей чем-то уступаешь, довольно-таки неприятно. «Слабые — это ведь не те, у кого нет силы, а те, кто не может толково ею воспользоваться. Например, кто-нибудь, кто только и умеет что сражаться. А тут вот незадача, воины это запретили». «Я вижу, вы уже забыли, в каком положении находитесь!» — процедила Джибрил. В ее глазах снова вспыхнула та же угроза, которую они видели, впервые встретившись с ней лицом к лицу. Стоило Джибрил только захотеть, и все трое упали бы замертво. Она щадила их исключительно по собственной прихоти. Забавы ради. Ее красноречивый взгляд напомнил им об этом. Но ссору он не смутил. «Пора преподать тебе урок. Показать, в чем твоя слабость. Смотри, не учись». Он коснулся кристалла. «Шира, готова?» Кивнула та. «Стеф?» — окликнул он девушку. «Ты там как, отдышалась?» «Ну, кое-как. Спасибо вам». «Тебе спасибо. Если бы ты не отвлекала все угрозы на себя, нам ни за что было бы не победить». Джибрил нахмурилась, услыхав это наглое заявление. Сор же с радостным видом обратился к растерявшейся Стеф. «А теперь, Стеф». «Да?» «Тебе придется ненадолго умереть. Потерпи немного. Сидеть». «Что?» Стеф автоматически присела на землю, не понимая, что происходит. Что из силы подпрыгнув, Сор и Шира крикнули. «Лето?» «Сфера!» И земля исчезла у них из-под ног. Произнеся непонятные для Джибрил слова «мантия» и «оболочка», они разбирали планету по кускам. Со словом «литосфера» исчез ее верхний слой вместе со всем, что находилось на его поверхности. И теперь все падали вниз, навстречу планетарному ядру. Джибрил не утратила спокойствия. «Ясно. Для этого вы и отняли у меня магические контуры». Пусть смысл сказанного ими слов она не знала, замысел сбросить ее на ядро планеты стал теперь очевиден. Планетарного ядра она никогда раньше не видела. Бросив беглый взгляд вниз, она задумалась. Температура сердцевины — 6000 градусов, а поверхности что-то около 3000. Угодив в середину ядра, она не сможет продолжать игру дальше. Но ведь Сора и Шира погибнут гораздо раньше нее. Джибрил усмехнулась. План показался ей крайне необдуманным. «Вы все еще надеетесь убить меня?» И она рассмеялась, не скрывая разочарования. Достаточно было лишь немного подождать, и они первыми выйдут из строя. Но напоследок, пожалуй, стоило развлечься. «Утра вы, боюсь, не дождетесь. Астро!» — сказала она, и солнце исчезло. В ответ падающие вниз вместе с ней Сора и Широ сделали глубокий вдох, и перед тем, как задержать дыхание, произнесли... Акси! Ген! У всех тут же сдавило виски и заколотило в груди. Включая, конечно же, и Джибрил. Но Джибрил была крылатой. Отобрали у меня воздух. Какая глупость! Крылатые жили на высоте 20 тысяч метров. Совсем без воздуха они, конечно же, не могли обойтись. Но благодаря обитающим внутри Джибрил духам, временное отсутствие кислорода не должно было сильно ей навредить. А вот для Соры и Шира оно означало смерть и проигрыш. Вы же понимаете, что это все бесполезно. Позабавьте меня еще немного. Ноктюрн. Обратилась она к ним, подчеркивая, что задушить ее у них не выйдет, и призывая вернуть все на свои места. Сора, похоже, понял намек. Черт, намыв. С досадой произнес он, как бы принимая предложение и отступаясь от заготовленного плана. Молодцы, послушались. Создали себе опору, чтобы продолжать игру. Мысленно усмехнулась Джибрил и решила помочь соперникам. Что ж, тогда воздушная среда! Услышав это, Сора перестал притворяться поверженным и снова усмехнулся. Джибрил не знала, из чего состоит воздух. И в тот же миг все трое чуть не потеряли сознание от резкой смены давления. Удивленная тем, что попытка вернуть воздух еще больше затруднила ей дыхание, Джибрил воскликнула. «Но почему?» Она тут же пожалела, что раскрыла рот. Все инстинкты кричали ей, что она только что вдохнула в легкий яд. Этот яд был кислородом. С трудом удерживая себя в сознании, Сора усмехнулся. Джибрил не знала атомной теории, не знала, что такое оксиген. А значит... Значит, когда она почувствовала, что не может дышать, то подумала, что это синоним слова «воздух». Произнесенное Сорой слово заставило исчезнуть не весь воздух, а только один из его составляющих – кислород. Но если, согласно правилам игры, материализуются отсутствующие вещи, а уже имеющиеся исчезают, то что будет, если назвать воздух при отсутствующем в нем кислороде? А вот что. Он исчезнет, оставив только кислород. Атмосферное давление ослабнет на 80%, а сама атмосфера превратится в чистый кислород, который в таких концентрациях является ядом. Сора и Шира этот яд должен был убить с одного вздоха, но... Но Сора и Шира слились в поцелуи. Они обменивались своим воздухом. Ведь если, согласно правилам, игра в слова не может оказывать прямое влияние на организм самого игрока, то значит можно просто передавать друг другу оставшийся внутри их легких воздух. Резко упавшее давление едва не заставило их потерять сознание. Но они выдержали этот скачок и были в состоянии продолжать игру еще некоторое время. Джибрил не понимала, что произошло и как Сора это сделал, но была уверена, что это все равно их не спасет. «Думаете, яд со мной что-нибудь сделает?» Спросила она, насмехаясь над бесплодными потугами Соры и Шира. Она уже успела продемонстрировать им, что воздух для крылатых не так уж важен. Джибрил вполне могла позволить себе не дышать. Убить крылатую было невозможно. Игра была закончена. Сору и Шира вот-вот должно было накрыть тепловой волной от ядра планеты. И все-таки они всего лишь эманити. Подумала Джибрил, глядя на них с разочарованием, словно на наскучившую игрушку. Однако, в ответ Сора взглянул на нее с усмешкой победителя. «Шира, давай!» Оба вдруг со всей силы выдохнули из легких оставшийся там воздух. Это было сделано ради следующего хода. Убедившись, что в воздухе помимо кислорода появились и другие составляющие его элементы, брат и сестра во весь голос прокричали, стремясь полностью опустошить свои легкие. Раз! И на этот раз исчезли все составляющие воздуха элементы. Внутри Джибрил вдруг что-то лопнуло. Оставшийся в ее легких воздух устремился наружу, в окруживший их вакуум, раздирая ее изнутри. Сора и Шира выдохнули как раз для того, чтобы избежать этого. Но даже это не убило Джибрил. Все никак не уймутся. Удушье? Яд? Разрыв легких? Сущие пустяки. Если они понадеялись, что это окажется смертельным для расы солдат, созданных одним богом для войны с другими, то их глупости воистину не было предела. В вакууме двое эманити должны были погибнуть первыми. Джибрил открыла было рот, чтобы сделать им ехидное замечание, и застыла, только сейчас сообразив, что ничего не слышит. Ведь звук — это вибрация, которая распространяется в окружающей среде. А они все в этот момент находились в вакууме, можно сказать, в космосе. И в отсутствии проводящей звук среды, то есть воздуха, они не могли услышать произносимые кем-либо из них слова. Джибрил вспомнил одно из правил игры. Тот, кто не сможет ответить в течение 30 секунд, проиграет. А в вакууме люди могут прожить... как раз порядка 30 секунд. Так вот на что они рассчитывали. У Джибрил невольно побежали мурашки по коже. Убедившись, что вывести из строя ее не получится, Сора и Шира решили рискнуть своими собственными жизнями, чтобы она проиграла из-за задержки по времени. В поле зрения пораженной Джибрил попал Сора. Он не выпускал из объятий сестру, и до сих пор, благодаря титаническим усилиям, воля оставался в сознании. Даже сейчас на лице у этого человека сквозь гримасу страдания проглядывала насмешливая улыбка, словно говорившая ей: «Ну что, выкусила?» Вот как. Действительно впечатляет. Джибрил наконец изменил свое мнение о брате с сестрой. Даже немного жаль, что вы родились простыми имманити. Но, увы. Магией Джибрил пользоваться не могла. Во-первых, потому что крылатые сами по себе состояли из магии. А во-вторых, потому что во время игры ее лишили магических контур. Но кое-что она все же могла сделать. Раз так, позволь достойно тебе ответить. Она смогла использовать духов, населявших ее тело, чтобы написать в пространстве одно светящееся слово. Слабак. Слово было написано языком Эмманити, и как бы говорила: «Знайте свое место. Все ваши упрямства, эрудиция, смекалка, все ваши старания были напрасны. Эмманити никогда не суждено победить крылатых. Людям никогда не дотянуться до небес. Так устроен мир». Силы, вцепившиеся друг в друга Сора и Шира, стремительно уходили. Сознание гасло. И все же, даже в такой безвыходной ситуации, они сумели довольно улыбнуться. А затем потянулись к кристаллу и показали Джибрил, приготовленный заранее лист бумаги с надписью «Кулоновское взаимодействие». Дальше все произошло в мгновение ока. Лишившиеся покрывавших его оболочки мантии коры, состоящие из расплавленного под высоким давлением железа, оголенное ядро планеты, на которое они падали, ослепительно вспыхнуло. Когда сила электромагнитного взаимодействия между атомами железа, из которых состояло ядро планеты, исчезла, это привело к возникновению астрономического явления, которое обычно случается только в последние моменты жизни гигантских звезд. В мире Соры такие явления называли гамма-лучевыми вспышками, или гиперновыми. Это взрыв чудовищной силы, способный уничтожить целую звездную систему. Краты были созданы богом для войны с другими богами. Эти высшие шестого ранга могли выдержать жар, превышающий температуру Солнца, взрывную волну 50-мегатонной водородной бомбы, перепады атмосферного давления и отравление высокими концентрациями кислорода. Их способности от способностей Эмманити разделяла невообразимая пропасть. Но все-таки пропасть эта не была непреодолимой, потому что двое Эмманити, похоже, ее только что успешно перешагнули. Несмотря на то, что в вакууме звука не было, Джибрил показалось, что она слышит голос Соры, который самодовольно поднял вверх указательный палец. «Попробуй-ка выдержать жар 50 тысяч миллионов градусов, крылатые!» Джибрил не понимала, что происходит и что такое кулоновское взаимодействие. Но инстинкты в панике кричали ей, что грядет взрыв, несравнимый по силе с тем, что произошел в самом начале игры. И что способа спастись от него не существует. Что через несколько миллисекунд их накроет вспышкой, способной уничтожить целые миры. «Но как тогда вы сами собираетесь защититься от...» И внезапно Джибрил поняла, зачем ее противники подпрыгнули вверх, перед тем, как заставить земную кору исчезнуть. Джибрил теперь находилась немного ниже, чем Сора и Шира. Им и не требовалось спасаться от взрыва. Им достаточно было и пика, и фемты, и атосекундной задержки. Проигравшим ведь считается тот, кто умрет первым. Вот значит, зачем они отняли у меня крылья. Первый взрыв был проверкой того, возможно ли в игре материализация понятий незнакомых какой-либо из сторон. И увиденного Сори хватило, чтобы получить всю необходимую для победы информацию. То, что ни жар, ни вакуум, ни яд Джибрил не навредит, он понимал с самого начала. Все это было лишь отвлекающими маневрами. Даже их ставка на правило 30 секунд была финтом. Все. Все это было ловушкой. Указательный палец, который показывал ей Сора, означал, что игра была закончена еще на первом ходу. Джибрил отвела взгляд от ядра планеты, пылавшего ярче звезд. Эти пришельцы... Нет. Эти Эмманити действительно впечатляют. Пронеслось у нее в голове. Кто бы мог подумать, что в мире, где ранг решает все, где войны запрещены и все решается путем игр, ее убьют простые Эмманити. Раз она целых 10 рангов ниже ее. Мысленно усмехнувшись, она вспомнила коронационную речь Соры. Тот, кто родился никем, может стать кем угодно. Быть может, эти двое и правда смогут бросить вызов богу. Краем глаза она еще успела заметить безвольно падавшую вниз Степ, который давно потерял сознание, не выдержав всех этих напастей, что нещадно рушились на нее на протяжении игры. Нет. Эта раса действительно впечатляет. Джибрил решила следить за их судьбой до самого конца. И тут всех четверых наконец стерла предсмертной вспышкой звезды.